А еще я, будучи теперь битым и осторожным, перестраховываюсь. Создам еще 2-3 издания с похожей тематикой, чтобы конкурировали и не дремали на работе. А лучшим придумаем какие-то пряники вроде премий, наград или просто лучшего финансирования. Прямую пропаганду не давать, уточнил я, как и призывов заниматься биохакерством. Хорошо бы, но чревато, так что не надо. Хотя сейчас статьи нет, но от нашей Госдумы ожидать можно всего. Потому только объективное освещение целей и задач, но в нужном ключе, уточнила Таис. Разумеется, подтвердил я, но постарайтесь не давать зацепок для исков или уголовного преследования. На самом деле задание нетрудное, у нас народ любит тех, кто против власти бюрократов и чиновников, но сама власть не любит. Власть тоже не прочь ухватить жизни побольше, сказал я, да еще так не прочь, что и поддержит, особо не афишируя, и без намеком знают, что первыми ухватят они, потом самые богатые, а пролетариату то, что останется, хотя кому нужен пролетариат в мире поголовной роботизации. Глава 15. Вечером позвонил Зельднер, мой брокер, сказал с живостью в голосе. Артур Николаевич, в самом деле подыскиваешь пиарщика, а то дошли слухи. Есть хорошая кандидатура. Я подыскивал людей в редакцию, уточнил я. А нафиг мне пиарщик, не тебе, Артур, а тем немногим проектам, которые выпячиваешь, чтобы спрятать многие, ха-ха, шучу-шучу. Сейчас без пиара, белого или черного, ничто не обходится. Ну-ну, уточнил я, чем твоя кандидатура хорошая? Обычно эти людишки ничего не умеют, только пыль в глаза. Она умеет, заверил он, работает в правительстве, в отделе по связям с общественностью, заведующая отделом. Нехило, ответил я настороженно, и чего покидает такой важный пост? Он чуть приглушил голос. Там шеф возжелал ее трахнуть, но от него воняет старым козлом, потому что в самом деле козел, я его знаю. Старый и мерзкий, хотя работник хороший, только и всего, удивился я. И что тут такого? Он хихикнул, может, и трахнул. Все-таки шеф, так принято, да и пока не поимеет, вроде бы еще не его работник, но сейчас хочет это на постоянной основе, а также встречаться в гостинице, брать в длительные командировки, здесь уже перегиб. Она взбунтовалась. Я все еще сказал в сомнении, такие люди должны были очень гибкие. Она гибкая, заверил он, и очень креативная. Половина тех идей, что разрабатывают в ее отделе, принадлежит ей лично. Я поежился. Какая же она тогда женщина? Весьма, сказал он, ты тоже захочешь ей вдуть, да и положено. Пока не покроешь, вроде бы еще не совсем твоя сотрудница. В общем, дать твои координаты, ее зовут Диана. Дай адрес журнала, ответил я. Буду там в офисе завтра часов в 12, чтобы соответствовать рангу высокотехнического журнала, работающего над проблемами хай-тека. Я велел установить камеры наружного наблюдения как на входе в здание, так и внутри, потому на следующий день увидел, как без 10 минут 12 на стоянку свернул автомобиль, умело припарковался в один поворот, не делая лишних движений, а из него вышла элегантная молодая женщина. Автомобиль пискнул в ответ на ее небрежный жест и поспешно заперся, а она быстро поднялась на невысокое крыльцо. Я вышел из кабинета, в коридоре пусто, все за дисплеями увлеченно выискивают, где и что в лабораториях мира. Идет негласное соперничество за лучшие материалы, прогнозы, а здесь тишь, только камеры бдительно следят, кто и сколько раз выходит покурить. Пиарщица поднялась по лестнице и вышла в противоположном конце коридора картинно элегантная, квинтэссенция того, что считается бизнесвумен, которая большую часть времени проводит на встречах, презентациях и в переговорах. Деловой костюм безукоризнен, как и макияж, выражение лица строгое и одновременно благожелательное. Замедляя шаг, протянула мне руку. «Артур Николаевич, я Диана Шлихетская, вам обо мне говорили». Ладонь ее, по-женски узкая, сила сжатия говорит о хорошем здоровье и прекрасно работающем сердце, а в прямом взгляде вижу нехило развитый интеллект, достоинство и умение держаться. «Да, Диана», — ответил я. Зельднер предупредил и настолько хорошо рекомендовал, что я даже испугался. «Почему?» — поинтересовалась она. «Слишком шикарно», — сообщил я. «Вы из того класса, что сопровождает президентов и разъясняет газетчикам, что означает его наклон головы или приподнятая бровь. А у нас здесь журнал о хай-теке, только-только начали работу». Она ответила прямым взглядом. «Зельднер уверяет, что вам удается практически все, за что беретесь, а в мире бизнеса провалов всегда больше, чем побед. По статистике, 9 из 10, а этот журнал, ГМ, только малая часть того, чем занимаетесь. Характеристика лестная, согласился я, хотя слишком завышенная. Я просто стараюсь не показывать свои провалы, но если готовы рискнуть, давайте посмотрим, с каким контингентом вам придется работать помимо меня. Ваша резиденция здесь? У меня виртуальная резиденция, ответил я. Просто здесь пока много свободных помещений. Выберите себе кабинет, обставите по своему вкусу. Я не совсем еще стар, но вкусы у меня старомодные, не совсем понимаю задачи пиара, хотя и чувствую некоторую необходимость. Она окинула меня оценивающим взглядом. Соболезную. Но все же вам удается многое, старомодны вы или нет. С порога окинула взглядом просторное помещение, стены пока что голые, без всяких там плакатов. Но на добротных столах рядами стоят широкоформатные дисплеи, а молодые парни и девушки увлеченно стучат по клавам, всматриваются в бегущие строки и графики, обмениваются репликами. Особо внимательно посмотрела в спины работающих женщин, разом оценив, как одеты, какие прически и в какой форме держат фигуры. «Женщин здесь много», — проронила она задумчиво. «Вы, конечно же, поймали всех?» «Нет-нет, понимаю». Кто из мужчин устоит перед таким соблазном, да и подтверждение статуса. Но мне не помешало бы знать, у кого особые права. Провокация прозвучала не по-женски прямо в лоб, я ответил мирно. Да какие теперь привилегии за всего лишь вязку на рабочем месте. Те дикие времена в прошлом. Работайте спокойно, она сказала с запрограммированным удовольствием. Прекрасно, хорошо, когда ни у кого ничего в обход моих полномочий. Ни у кого, подтвердил я, у вас тоже не будет. Даже если продемонстрируете что-то особенное. Хотя что можно продемонстрировать новое в таком древнем деле? Кабинет для себя подберите сами. Я бы предложил вон тот. Она прошла со мной и остановилась перед дверью. Меня поймите там сейчас или отложите? Я взглянул на часы. Можно бы сейчас, но это так, для галочки. Как положено при приеме женщины на работу. Чтобы вы чувствовали, что все формальности соблюдены. Но лучше в другой раз, когда времени будет больше. Она взглянула с вопросом в глазах, в самом ли деле мне нужно больше времени как для чего-то особенного, но, похоже, по моему виду поняла, что сейчас времени у меня совсем нет, а когда и появится, то лишь для, не снимая лыж. Да и вообще, когда все так просто и по-деловому, то оно и не надо вовсе. Молодец, мгновенно сориентировалась, выбрала верный стиль общения. «У вас будет еще одна функция», — сказал я, — «расширительная». Так сказать, слушаю, нам нужны будут лоббисты, пояснил я, подумайте, как это организовать, хай-тек захватит мир стремительно, скоро все заговорят про искусственный интеллект, квантовые компьютеры и прочее, но нам нужно сместить акцент на самопожертвование и героизм ученых, что решаются ставить эксперименты на себе, не дожидаясь, когда всевозможные проверяющие органы рассмотрят вопрос и ответят отказом, договорила она, это ожидаемо. Согласился я, никто не захочет брать на себя ответственность за других, но сам человек имеет право ставить на себе опыты. Закон это запрещает, но это придуманный людьми закон. Он противоречит закону, данному Богом или эволюцией. Она всегда выглядит серьезной и собранной, но сейчас подобралась, выглядит как туго стянутая пружина. Серьезная задача, Зельднер сказал, напомнил я, вы человек амбициозный, сумеете решить этот вопрос. Будет и рост, и карьера, и влияние, и начнут переманивать настоящие гиганты индустрии. Она усмехнулась. Это вы настоящий. Сколько ни пыталась узнать размер вашего состояния, везде полный мрак. Чувствуется человек вы не хвастливый, а планы у вас еще какие амбициозные. Человек она интересный, в самом деле захотелось пообщаться поплотнее, но не в привычном смысле, при взгляде на нее как-то не до секса, секс для тех, от кого ничего большего взять нельзя. А с нею даже разговаривать наслаждение, но бешеный темп не дает ухватить даже кленовый листочек, так что ее образ потускнел, отодвинулся, и только через полгода я выкроил в своем расписании полчаса на то, чтобы заскочить по дороге в здание журнала. Автомобиль бодро вкатил на стоянку, у входа табличка только для сотрудников, из будочки поспешно выскочил охранник. «Кто? Куда?» Я ответил значительно. «Налоговая служба. В журнал. На полчаса». Он остановился в нерешительности, но с подозрением смотрел мне в спину, пока я не поднялся по ступенькам крыльца и не вошел в здание. Еще открывая входную дверь, ощутил нечто неуловимое, что присутствует в коллективе азартно работающих людей. То ли мысли в таких местах материальными, то ли воздух наэлектризован, но спина моя выпрямилась, а шаг стал почти парадным. Охранник на входе поинтересовался: «Вы к кому?» «Где они шли Хетской?» – ответил я. «Знаете такую? Вам назначено?» «Да», – ответил я. «Назначено. Ну, проходите. Коллектив журнала разрастается, уже знаю. Подзал для встреч, конференции и презентации отдан весь нижний этаж. Это солидно. Сами сотрудники располагаются на втором, а третий, четвертый и пятый пока пустуют, но посторонним не сдаю. Все на вырост, все на вырост. По ежемесячным отчетам знаю, журнал «Биохакер» работает азартно. Команда подобралась в самом деле из энтузиастов. Это важнее, чем профессионалы пера и клавы. Те дадут любой материал, за который больше заплатит. Едва только поднялся на второй этаж, увидел Таис, главреда журнала, в конце коридора на втором этаже беседует с двумя сотрудниками, но потому, как почтительно слушают, сказал бы, что раздает ЦУ. На этот раз никаких майк, строгий костюм и деловая прическа, но и в таком облике получается демонстрировать элегантную женственность. Даже галстук в тон, но традиционно мужская одежда на женщине лишь подчеркивает ее гендерность. Они эти знают и при случае пользуются, но редко, все-таки отношения упростились, сейчас при знакомстве вполне нормально спросить, как зовут и даст ли в жопу. Женские майки с надписями Цуминме, Цитабики и Риады Форсекс пользуются спросом, мужчины на такие клюют моментально, а женщина может сделать большие глазки и ответить, что купила из-за расцветки, а что там за буквы, не знает, слова не нашинские. Для Таис немыслимо, чтобы одела такую майку даже в шутку, не тот класс, а такое сразу отсеивает 95% мужчин, размагниченных доступностью и потому ориентированных на одноразовых женщин. Оставшаяся часть мужского населения поглядывает на таких опасливо, в первую очередь прикидывает свою способность к длительным отношениям. Понятно, практически каждый решает довольствоваться тем, что само плывет в руки. Каждому хочется, чтобы все в жизни давалось легко и без обязательств, и падало в цене быстрее, чем тарифы на пересылку гигабайта информации. Заметив меня издали, быстро закончила разговор, повернулась навстречу, деловая и внимательная, лицо строгое, макияж едва заметен, широкие и темные по моде брови слегка приподняты. «Здравствуйте, Артур Николаевич», — сказала она первой, «хотя поздороваться должен я первый, как самец, и раз это я подхожу к ней», но решила подчеркнуть, кто из нас в этом здании босс. «Что-то случилось?» «Да так», — ответил я, «мимо проезжал, а минута свободная есть». Она ответила откровенным взглядом: «За минуту вряд ли успею, если я за тем, о чем подумала в первую очередь», но ответила тем же нейтрально-деловым голосом: «Если бы предупредили, мы бы устроили торжественную встречу», — спросил я. «Я по делу». Она по моему жесту вошла в общий зал, стараясь держаться рядом. Справа и слева длинного прохода тянутся столы с широкоформатными дисплеями, никто даже не оглянулся, молодцы, никакого почтения к начальству. «Слушаю», — произнесла она. «Хочу взглянуть», — пояснил я, — «как устроились, не нужно ли еще чего? Я заинтересован, чтобы ребята ни в чем не нуждались и не стремились удрать за кордон, откуда сманивают мерзавцы». Она ответила без запинки: «Устроены, аппаратура налажена». «Конечно, потом понадобится кое-что еще, но сейчас пока рано». «Жалование», — она ответила так же быстро. «Довольны. Вы сумели набрать сумасшедших, которым деньги не так важны, как результат. А за результат могут получить и докторские степени, и всякие премии, вплоть до Нобелевской. Тогда не такие уж и сумасшедшие», — обронил я. «Люди с далеким прицелом смотрятся сумасшедшими», — пояснила она. «Сейчас все еще хватают как можно быстрее то, до чего дотягиваются. А вас не считают сумасшедшим?» Я ответил уклончиво. «Считают, что мне везет, и что так долго не продлится. А у вас удача», — уточнила она, — «или все же расчет? Мы и за вашими успехами следим, но уж очень скупые новости. Умеете избегать папарацци, как у Наполеона», — сказал я. «То и другое. Вообще-то я крут. Сам не ожидал от себя такой прыти». Она поглядывает на ходу искоса, но внимательно, словно читает раскрытую книгу, и я лишь горделивой, как бы чуть смущенно улыбнулся. Она произнесла легким голосом: «Вообще-то вы ожидали, Артур Николаевич. Мужчины всегда ожидают большего, потому и добиваются большего, чем женщины. Чтобы попасть в цель, нужно целиться выше. Я поинтересовался с подчеркнутым беспокойством. Но вы же, Таис, надеюсь, не переодетый самец, разве вас это не обрадовало бы? Спросила она. Я покачал головой. Ловушка слишком на виду, ответил мирно. Я рационален, женщине-руководителю коллектив подчиняется охотнее, чем мужчине. Нет внутреннего соперничества. Когда проходили мимо двери ее кабинета, я указал на него взглядом. «У вас там все устроено, вы о диване?» – уточнила она. «Нет, да и зачем он? Если что, необходимую вам процедуру можно и на столе, для подтверждения доминантности. В кабинете ничего лишнего, связь отличная, 3G, а поговаривают, скоро проведут совсем уж скоростную, 4G. Проведут?» – подтвердил я. «Заявка уже на столе в нужной инстанции, нам в первую очередь. Я заинтересован, чтобы у нас было новейшее оборудование. Жаль, не можем изготовлять сами, хотя и знаю, как». Она взглянула с некоторым удивлением, слишком уж я допустил в голосе нотку страсти, для бизнесменов такое, как принято считать, не свойственно, в бизнесе слишком много от покера, а там у всех лица одинаково безмятежные и непроницаемые. «Лишь бы все не рухнуло», произнесла она, «насколько у вас хватит мощи финансировать работы, за которые не получите быстрой отдачи». «На этот раз мы подготовились», — ответил я. Она взглянула с еще большим удивлением, я пояснил. «Если воздержаться от покупки еще одной яхты, денег хватит на 20-летнее финансирование научно-исследовательского коллектива ученых. А уж если говорить о журнале, прикиньте сами». Она посмотрела с удивлением. «Вы серьезно? С постоянной закупкой?» — добавил я. «Нового оборудования. Как вам такое?» Она переспросила, не отрывая от меня взгляда расширенных в удивлении глаз. «Серьезно, как же вы от яхты откажетесь? А зачем мне еще одна?» Ответил я фразой, что в кругах бизнеса станет мымом. «Но это я так, у меня и первой яхты нет, и почему-то не хочется». Она протянула. «Почему? Яхты и дворцы?» Пояснил я, прихоти разбогатевших плебеев. «А я аристократ. Что? По мне не видно». Она проговорила медленно. «Еще какой? Как только и уцелели в Великую Октябрьскую». «Что там Октябрьская?» — ответил я бодро. «Помню еще и Великую Французскую. Хотя вообще-то мы как раз новая порода. Новейшая. Новые русские. Просто новые», — уточнил я. «Общемировая порода. Трансгуманисты». Она замедленно кивнула, не сводя с меня внимательного взгляда. «В самом деле, не для пиара. Кстати, Диана предупредила, что прибудете сегодня. Как вы с нею?» Она сдвинула узкими плечиками. «Норм, мы же в одной команде. Ни я ей не подчиняюсь, ни одна мне. Правда, у меня людей побольше, а у нее всего трое. Зато у нее связи обширнее. А ее работа вас устраивает?» Вопрос задан как бы невзначай, но я уловил за ним сложный подтекст, но ответил мирно, как бы ничего не заметив. «У нее сложная работа. При слове «трансгуманист» каждый третий переспрашивает насчет трансвеститов. Заметили, в этих условиях только о хайтике, самоотверженности ученых, что могли бы зарабатывать в 100 крат больше, торгуя на бирже, у нас умы, но стараются для человечества, которое в упор не видит их усилий». Она слушала внимательно, уточнила. «Это что-то вроде манифеста коммунистической партии?» «Ну вот и вы тоже», — сказал я. «Ерничать так легко. А манифест вы не читали, ориентируетесь по анекдотам, вижу. Кстати, его сейчас больше читают в странах Европы и в США, что не к добру». Она проговорила с некоторым беспокойством. «Вам какие-нибудь отчеты предоставить? А то как-то неспокойно даже. Ничем нас не тревожите, не пугайте». Я отмахнулся. «Самый точный отчет – публикации журнала. Мне приходит по рассылке, как и ко всем подписчикам, а в комментах реакция читающих, как на ладони. Вижу, коллектив в вашем крепком кулачке». Она вскинула брови чуть выше. «Не слишком, не знаю», — ответил я. «Можно бы чуть ослабить вожжи, но так, чтобы не обвинили в неуважении к традициям предков и прочей херне, за которой пойдут судебные иски». «Уже бывали на грани», — ответила она. «Да вы и сами знаете». «Догадываюсь», — сказал я мирно. «Ребята умные, но их заносит, а общество консервативно, ему иначе нельзя. Устои чуть ли не средневековые. Какой там антиэйджинг? Впервые наедаться стали в волю, но все-таки тормошить надо. Массы за нами не пойдут, но нам и не нужны массы, а вот самых умных перехватить бы еще в школьном возрасте, пока в спорт не пошли или, упаси Господи, в искусство. Прогресс сдвигаем мы, а не массы. Ладно, пойду загляну к Диане». Она хитро улыбнулась. Камеры наружного наблюдения ее уже предупредили. Думаю, успела стринги сменить на кружевные трусики. С Дианой пообщался скомканно, ее постоянно отвлекали звонками и курьерами, да и мне сообщили насчет ЧП на стройке, прибыла комиссия, так что договорились как-нибудь в другой раз, а пока все пусть идет, как идет, рулит она вполне, вполне. Уже распрощавшись, на обратном пути подумал, что и Таис и Диана, как ни странно, чем-то похожи на Гандзю, как та в свою очередь на Веру Павловну. Даже внешне есть некоторые, я бы сказал, сходства. Не говоря уже о том, что Гандзя Панасовна и Вера Павловна обе женственные и кроткие из того быстро редеющего вида, когда дефолтно признавали мужчину главой семьи, каким бы тот ни был. Я подумал, что вообще-то либо мне попадаются только такой тип, что маловероятно, то ли других отсеиваю на уровне инстинкта, даже не принимая во внимание. Таис и Диана вовсем не похожи, но это внешние признаки, а внутри все та же настоящая женская суть, что не пытается выйти из пещеры и самой охотиться на мамонта, раз уж у мужчины мускулы крепче, а в беге и выносливости он быстрее. В нашем мире бег и выносливость перешли в другие качества, но и по ним видно, что мужчины круче. В списке первой сотни миллиардеров по Форбсу одни мужчины. Потому Таис и Диана, как пещерные хранительницы семьи, без сопротивления приняли мою ведущую роль, а сами взялась азартно развивать свои немалые участки новой империи. Это не значит, что все так и останется, женщины всегда подтягиваются за мужчинами с задержкой на пару столетий, хотя сейчас процесс пошел быстрее. Даже такое вроде бы женское занятие, как вязание на спицах изобрели мужчины и сами вязали лет 200, пока не обучили женщин, телефонистками и машинистками раньше работали только мужчины, как и занимали руководящие должности в обществе. Так что и Диана, старательно обучившись руководству растущей компанией, со временем сможет ее управлять даже лучше мужчин. Если, конечно, все будет идти сравнительно спокойно без больших войн и черных лебедей, где мужской ум, проснувшись от спячки, ориентируется лучше. Часть 3. Глава 1. К 2015-му по миру уже работало втрое больше научно-исследовательских центров и корпораций, чем было до того, как я обнаружил первую трещину в пространстве времени, как мне тогда казалось. Параллельно с созданием медцентров развернул кампанию по романтизации биохакерства. Для подростков удалось создать, как и мечтал, нечто вроде манящей атмосферы корсаров, флибустьеров и каперов, а серьезные ученые ощутили, как незаметно им помогают подвести реальную платформу под потаенные желания ускорить прогресс в нашем забюрократизированном мире какими-то непонятными людьми, далекими от науки. В этой линии, еще даже не ставший миллиардером, сразу же начал вкладываться в хай-тек, поощрял работы Абри, Москалева и других одиночек. Сегодня секретарь по связям с общественностью, томясь без работы, отыскала Амида Квилидзе, директора онкоцентра, переговорила. Тот давно старался каким-то образом привлечь меня к инвестированию их научно-исследовательского института. Я поколебался, все-таки институт онкологии, стараясь отыскать первопричину онкологии, тоже работает над задачей продления жизни человека, но таких институтов в мире уже больше, чем грибов в лесу после теплого дождика. Результаты все равно не ахти, даже полное как бы излечение не совсем излечение, раковые клетки в организме остаются, ждут своего часа и через несколько лет стараются нанести уже смертельный удар. «Ладно», — ответил я, — «пообщаюсь. Когда сможете его принять?» Я сделал отметающий жест. «Не торопись. Лучше я сам к нему заеду. Как бы по пути. Тогда и разговор будет не таким обязывающим. Человек он значимый. Вон сколько лауреатств и патентов на открытие, но еще не знаю, к чему его присобачить». Она ответила почтительно. «Как скажете, шеф, вам виднее». Я проводил ее взглядом, молодая и стройная, хотя шейпингом жопу перекачала, сейчас это в тренде больше, чем сиськи, там, напротив, чем мельче, тем моднее, но я пока что не реагирую, как бы не двигала зазывающе шарообразными половинками из стороны в сторону. Случай подвернулся на следующий день, я как раз проезжал мимо, а между двумя встречами с акулами бизнеса наметилась щель. Я сказал без особой уверенности: «Володя, давай к онкоцентру, это через две улицы». «Есть, Артур Николаевич». Энтузиасты из онкоцентра союзники, но решают тактические задачи, а на главном направлении слишком мало сил для прорыва, хорошо бы их перенаправить или хотя бы урвать часть специалистов. Хотя, может быть и немало, но пусть еще, ставки слишком велики, а выигрыш покроет все затраты, даже чрезмерные, хотя на такое дело даже любая чрезмерность окупится моментально. В приемной секретарша сообщила, что директор в кабинете, но не принимает, я сказал бодро: «Лапушка, просто назови меня». Она метнулась к двери, а я, не теряя времени, вошел за нею следом. Квилидзи поспешно поднялся из-за стола и вышел мне навстречу. Мы обменялись рукопожатием, он сделал жест в сторону стульев, я сел и сказал сразу, как положено бесцеремонному бизнесмену, что привык брать быка за рога, даже если тот, как вся наша интеллигенция, обезрожен. У вас прекраснейшая работа, вылечить человека от рака, дать ему еще несколько лет жизни. Люди должны умирать здоровыми, в смысле, от старости, но все-таки умирать, что печально, зато на несколько лет или даже на 2-3 десятка лет позже, что здорово. Он поморщился, такая похвала коробит, хотя так и есть, но не совсем неприлично говорить о неизбежном, даже если оба в теме. «Наслышан», — произнес он ровным голосом, — «вы создали центры по работе с антиэйджингом. Это благая цель, но при нынешнем состоянии науки это пока что зря выброшенные деньги. А вы бизнесмен, умеющий считать приход и расход». «При нынешнем состоянии науки», — ответил я, — «вы правы, это пока недостижимо. А при завтрашнем, наука двигается стремительно, каждый день хайтек рапортует о новых открытиях». Он сказал корректно, но с оттенком превосходства. «В науке сейчас, как никогда, шарлатанов. А мы предпочитаем придерживаться твердых, установленных фактов. И знаем, что осуществимо, что нет». «Да», — согласился я, — «но, как говорит молодежь, ковчег построил любитель, а Титаник – профессионалы». Это к тому, что великий лорд Кельвин сказал однажды, цитирую: «У радио нет будущего», а президент штатов Хейс заявил: «Радио – великое изобретение, но кому захочется им пользоваться?» Он поморщился. «Это были очень давние времена. Альберт Эйнштейн, напомнил я, сказал, цитирую: «Нет никаких оснований предполагать, что ядерная энергия когда-нибудь будет получена. Потому что для этого необходимо иметь возможность разделять атомы». И это старое время, тогда поновее, Уотсон, председатель совета директоров ИБМ, заявил: «На мировом рынке можно будет продать максимум 5 компьютеров». А хлесткую фразу Билла Гейтса: «Никому не понадобится больше 600 килобайт оперативной памяти для персонального компьютера», знает каждый школьник. Но его лицу промелькнула тень неудовольствия, но произнес все тем же покровительственным голосом человека, за плечами которого армия. Это курьезы. В целом же нужно ставить перед собой только достижимые цели. «Может быть», — ответил я мирно, — «но человечество нужно манить недостижимым. А там, глядишь, недостижимое становится достижимым. Говорят же мудрецы, чтобы попасть в цель, нужно целиться выше ее». Он улыбнулся. «Красивые слова, но поэзии нет места в науке, хотя люблю красивые стихи, особенно, если их на музыку. Но наш коллектив работает над достижимыми целями. Мы уже отыскали два варианта излечения рака шейки матки и рака грудных желез. И это только начало». Я поинтересовался: «Как с финансированием?» Он усмехнулся уголком рта: «Как и везде в науке, мы не лучше и не хуже других. Бардак всюду». «Понятно», — сказал я. «Составьте список, что необходимо из медицинского оборудования. В нашей корпорации много чего есть, да и пополняем постоянно, хайтек не стоит на месте. Жаль, что не подвинул вас на более возвышенные цели». Он развел руками. «Увы, я всего лишь ученый. Ставлю перед собой неосуществленные пока цели, но которые можно достичь при известных усилиях. А за предложение помощи спасибо, если это не просто вежливые слова». Я поднялся, коротко поклонился. «Сегодня же выпишу грант в размере $1 миллиона. Не знаю, поможет ли, но для меня главное, чтобы ваши работники не разбежались еще некоторое время. Но если кто-то из вас решится поработать над продлением жизни человека...» Он покачал головой. «Это слишком дальние цели. Нет даже фундамента». «Простите», — сказал я вежливо, — «над продолжительностью жизни работают во всем мире. Чуть ли не 9 из 10 центров по антиэйджингу корпят над тем, как продлить жизнь еще на 5-10 лет. Да, это ценное, но вообще-то человеку не так уж и важно, проживет 70 или 80, если все равно склеит ласты. Я же наращиваю кадры тех, кто берется штурмовать рубеж бесконечной продолжительности жизни». Он спросил с иронией: «То есть бессмертие?» «Бессмертие», согласился я. «Шокированы, но это уже не научное, и чисто инженерная задача. Он покачал головой, на его лице заметно, как в нем борется желание отстоять свои позиции человека строгой науки с доказанными результатами, с желанием удержать меня ради получения каких-то грантов. «Задача», — произнес он медленно и с осторожностью, — «слишком амбициозная, и финансирование на нее отыскать трудно, да и то скорых результатов не будет, а это значит, что и финансирование прекратится». «Не прекратится», — заверил я. «Фундаментальные исследования почти никогда не приводят к скорым прорывам. Мы это учитываем», — он сказал с сомнением. «Коммерческая структура, коммерческая», — подтвердил я. «Хотя вы правы, коммерсанты скорее выбросят деньги на голодающих в Африке. Это эффектно, хоть и бессмысленно, зато какой пиар. А чтобы вкладывать деньги в изучение звезд или что-то подобное? Но это пришло. Вкладываем», — он спросил вежливо. «А можно поинтересоваться?» «Можно», — ответил я великодушно и сам же пояснил. «Когда донатил в Баймах, меня спросили, зачем трачу такие деньги. Я ответил, а зачем мне два Мерседеса? Теперь отвечаю, а зачем мне две яхты и два острова? И так говорю не только я. Отдача придет не скоро, понимаем, но и плоды сорвем первыми». Он посмотрел оценивающе. «В самом ли деле говорю правду? Бизнесмены честностью не страдают», — вздохнул и развел руками в жесте человека, который прав, но спорить не станет. «Плоды, в медицине сейчас другая острая проблема. Микробы выработали устойчивость к антибиотикам. Мир сейчас под угрозой эпидемий, те выкосят миллионы людей. Над этим работают», — напомнил я. «Но не стоит всему человечеству работать над одной узкой задачей», — он ответил хмуро. «Человечество погрязло в удовольствиях и поисках новых, более и более. Хрен с ним», — сказал я бодро, — «тем человечеством. Мы с вами составляем другое человечество. Войдем в сингулярность, а насчет этих, погрязших, подумаем. Борьбой с раком занимаются многие, как и с эпидемиями. Навскидку перечислю десяток центров с многомиллиардными бюджетами. Найдут управу и на микробов, и на онкологию. А у нас задача дальнего прицела. Что, не захватывает?» Он ответил с еще большей неохотой. «Да захватывать захватывает, но как бы не рухнуло в самом начале. Я уже повидал жизнь, моя спина выдержит, а для молодых сразу все пропало». «Не рухнет», — сказал я, — «не рухнет. Я представлю довольно большую группу миллиардеров, которые уже вложили больше половины своих средств в это дело. Вы понимаете, почему?» Он усмехнулся одной половинкой рта. «Еще бы, но если пойти по этой дороге, все равно результат будет не скоро, и неизвестно, успеем ли именно мы, возможно, только следующее поколение. Там впереди столько камней на дороге». «Догадываюсь», — ответил я. «Даже, если дрозофилу или мышь сделаете бессмертной, это не значит, что такое тут же можно перенести на человека. От дрозофилы до мыши еще несколько лет, верно, а от мыши до человека столько же, если не больше». Он посмотрел на меня с уважением. «Ухватываете суть. Человек – самое сложное, что сумела создать Вселенная. Выбора нет», – напомнил я. «Либо все умрем, либо не все. Человечество всегда мечтало о бессмертии, но на этот раз мы в самом деле близко. Стыдно умирать на пороге». Он медленно наклонил голову. «Вы проблему уловили». «Это еще что», – сказал я бодро. «Планируем расширить наше акционерное общество. Всякий, кто купит наши акции, войдет в бессмертие в числе первых. Если доживет, конечно», — он сказал с сомнением. «В финансах понимаю плохо, но если для акционеров на всякий случай выстроить большое хранилище с криокамерами...» «Прекрасная мысль», — сказал я с восторгом. «На уровне идей вы наш человек. По сути, практически гарантируем каждому акционеру бессмертие. Если, конечно, у него в кармане не одна жалкая акция в доллар весом». «Да», — ответил он медленно, — «это даст вам дополнительные средства на развитие науки», — сказал я, — «на развитие науки, а то уже вижу, что подумали. Поверьте, не все финансисты только и думают, как нажиться. Все с собой в могилу не заберешь, знают, и готовы ухватиться за любой шанс, даже призрачный, что мы и делаем». «Вы с нами?» — он криво усмехнулся. «Как и вы с нами. Глава 2, пообщался еще раз с ребятами из журнала «Биохакер». Взаимоотношения с главредом, трения с коллективом, где есть и буйные, ну как же без них, попытался утихомирить и заметил, что на меня смотрит, как на ретрограда, что не понимает смелого взлета их мысли, или не решается сделать следующий шаг. Я смотрел с нежностью, мне-то понятно, что сейчас биохакерство — это БАДы, различные препараты, что абсолютно ничего не дадут, только зря истраченные деньги, но ребятам говорить не стоит, пусть думают, что омега-3 или еще что-то, чьи ценные свойства только что открыли, дадут ключ к полному здоровью и продлению жизни. Главное, сохранить этот настрой, сделать биохакерство как можно более масштабным. Массовым все равно не станет, но позже появятся в самом деле препараты, что воздействуют на когнитивные способности, а затем придут гаджеты, что можно встраивать в тело, типа электронных ключей для прохода через турникеты в метро, о чем ребята и сами догадываются, но пока это все в задумках, что кажутся безумно революционными. Таис в мужско-женском костюме выглядит так, словно только что с приема в Кремлевском дворце съездов, торжественная и победоносная, поднялась из-за стола и пошла ко мне с таким видом, что мне захотелось отдать ей честь. «Блеск», — сказал я, — «вижу, все идет лучше некуда. Последний выпуск вообще что-то». Расхватали на цитаты, хотя статья насчет замедления прогресса слишком задиристая. Она возразила, но вызвала ажиотаж и споры. А это внимание и тираж. «Здравствуйте, Артур Николаевич». «Привет», — ответил я, — «видите, изволю взглянуть государевым оком». В своем кабинете она повела красноречивым взглядом на диван, это у нас уже в правилах игры, обыгрываем тему близкого секса работодателя с работником, когда уже вот-вот, но все то некогда, то лыжи мешают. Вообще-то так интереснее, прелюдия для знающих цену интереснее самого спектакля, это понимает и, как мне кажется, вздохнула еще тогда с великим облегчением, когда я в нужный момент мазнул пальцем по пробелу. «Прекрасный диван», — сказал я, — «и еще не продавлен, слишком уж заметно». «Или это новый, я не допускаю нецелевого расходования средств», — заметила она ровным голосом. «Приобретаем только новое оборудование, хотя за это время понадобился всего лишь усовершенствованный принтер. Остальное на жалование и гонорары. Зря не расходуем ваши капиталы». «Прекрасно», — ответил я, — «чего-то опасаетесь». «Конечно», — ответила она, — «вдруг эта блажь пройдет. Возжелаете завести арабских рысаков или выстроить новое казино?» Судя по ее лицу, так не думает, но на всякий случай прощупывает. «Молодец», — я ответил как можно более искреннее. «Новое казино не продлит мою замечательную жизнь. А сейчас, когда мир дефицита сменился миром профицита, я как никогда хочу увидеть, как там и что удивительного дальше». Она явно оценила мои слова. «Не всякий мужчина вот так возьмет и признается в страхе смерти», — взглянула прямо и строго. «Позвольте догадку, вы создали не только наш журнал, и тот институт, что уже не институт, а медцентр». Я ответил с небрежностью креза. «Не только. Продолжаю основывать научно-исследовательские кластеры в области медицины. Здесь и там, в Забугорье. Сейчас мой капитал стремительно тает, но вас это пусть не волнует. Его хватит. Я уже не один. Осторожно начинаем переориентировать медицину, а также массовое сознание электрорателей, что сейчас противится, но потом прибегут с требованием дать им бессмертие первыми, потому что у нас демократия, а они бедные и пьяные». Я остановился, подбирая слова. Она спросила осторожно. «Почему?» «Потому что им всегда все должны», — пояснил я, — «но пока что такой проблемы нет. Принято считать, надо лечить болезни, а старость и смерть неизбежны». Она смерила меня внимательным взглядом. «Намерены сдвинуть такую гору?» «Смотря сколько нас будет», — ответил я, — «нужно внедрить в массы идею, что победа над смертью уже не только фантазии, а инженерная проблема, пусть пока что и неимоверно трудная, но если не решить, то какой толк от всех наших миллиардов, от наших усилий, от вообще учебы?» Ее лицо слегка помрачнело, в глаза промелькнула тень. «Спасибо за такую откровенность, это высокая степень доверия, понимаю, я о таких вещах стараюсь не думать. Становится страшно, все охватывает могильным холодом, и такая безнадега, что хоть волком вой, ладно, волчицей, или волчицы, в отличие от самцов, не воют, у вас шанс больше», — сказал я обнадеживающе. «Моложе, да и живут женщины дольше, так что не отвлекайтесь». «Ни в коей мере», — ответила она и указала взглядом на диван. «Моя работа мне нравится очень-очень, я здесь с утра до поздней ночи, так что если вам нужна разгрузка, можно не тратить деньги на номер в отеле». Я заулыбался. «Буду помнить». «Молодец, напоминает о возможном и легко доступном интиме с нею. Это уже сближает, как будто ничего не обязывающая вязка уже была и в некоторой мере сблизила. Как насчет контакта с биохакерами?» Она поморщилась. «Воюем. Вроде бы свои, мы на одной стороне баррикады против всего мира, но слишком многое хотят вот прямо сейчас. Если публиковать, что требуют, нас привлекут сразу по десятку статей Уголовного кодекса и даже чуть ли не за измену Родины. «Знаю», — сказал я, — «обращались с жалобами на вас. Это понятно, все хотят большего». Они поинтересовались со сдерживаемой настороженностью. «И как?» — я улыбнулся дружески. Посоветовал не конфронтировать, а сдружиться. Она буркнула с достоинством. «Мы стараемся дружить со всеми, но одно другого не исключает. Вообще-то, на взгляд простолюдинов, мы должны бы просто отдать все свои миллиарды на благо медицины, и тогда бы все пошло классно, но на самом деле в мире нет столько подготовленных медиков, чтобы их сразу переманить к нам, а те ребята, что закончили медвузы по шпаргалкам, для нас хуже обычного мусора. К сожалению, именно они заполняют все рядовые поликлиники и медучреждения, зато умеют носить медицинские халаты с таким важным видом, что ну просто светило науки. На двери кабинета прибивают таблички с надписью крупными буквами, что здесь принимает доктор такой-то, хотя какой он доктор, если всего лишь врач. Но простой человек всех врачей именует докторами, не понимая, какая между ними огромная и чаще всего непреодолимая пропасть. Во-вторых, одноразовая акция, вот так взять и отдать все капиталы, мало что даст, а так мы постоянно вкладываем немалые суммы в научно-исследовательские центры, и за 10 лет вложили больше, чем если бы отдали все. Даже тем институтам, что мы уже основали, требуются немалые средства для закупки новейшего оборудования, жалования сотрудникам, гранды талантливым студентам, которых после окончания вузов необходимо перехватить, а сами администраторы центров должны думать, как дать возможность работникам творить и создавать, а не зарабатывать. За несколько лет я основал с десяток научно-исследовательских центров в Средней Азии, Индонезии и даже на Цейлоне. Пусть там пока не доросли до решения сложных фундаментальных задач, но смогут разгрузить основные центры в США и России, выполняя вспомогательные задачи. Глава 3. Ситуация в стране и в мире стремительно меняется, где-то вооруженные конфликты, даже близко к нашим границам, перемены климата, саранча, нефтяные эмбарго, санкции, прокси-войны, провокации на границе, вот-вот грянет Третья мировая, но у меня нет выбора, продолжаю создавать структуры, что работают в сфере антиэйджинга. Точно так же продолжаю выискивать группы биохакеров, а где их нет, но места предрасполагают, создаю сам. А тех, что возникают сами по себе, с ликованием беру под крыло, сдержанно финансирую, предостерегаю, но и наускиваю, заманивая возможностью одним прыжком добиться большего, чем высоколобые профессора сумеют за десяток лет. Вообще-то часто перехожу грань, но не даю привлечь ни по одной статье Уголовного кодекса. На самом деле в этом новом поле еще не сформулированы законы, которые нарушаю весьма, но это пока лишь морально-этические, еще не втиснутые в жесткие рамки юриспруденции, когда шаг вправо, шаг влево за черту, четко обозначенное нарушение, что влечет за собой либо штраф, либо конфискацию, а то и арест. Потому хорошее время для разгула научного творчества, что-то типа времен пиратства времен Моргана, Дрейка, когда успели сделать многое, а потом уже, набрав силы и вес, продолжали и в рамках закона вести ту же линию. Вся надежда на биохакеров, только они, нарушая законы и рискуя здоровьем и жизнями, могут ускорить внедрение новейших технологий и разработок, когда это касается нашего существования. Я с горечью вспомнил, что постройка игорного комплекса в Макао обошлась в 2 миллиарда 760 миллионов, это на 300 миллионов долларов больше, что стоит вся миссия марсохода Curiosity. В 17,5 миллиардов обошлась постройка авианосца Gerald Ford, столько же весь бюджет НАСА. За ВХЦАБ заплатили столько, что можно было запустить 6 зондов Росетта к комете Чурюмова-Герасименко. И еще бы осталось, когда сумели запустить в космос сверхгигантский телескоп Хаббл. Это был праздник для всего ученого мира планеты, но если бы продали Инстаграм, то на те деньги вывели бы на орбиту Земли 14 телескопов Хаббл. Я поморщился, уже не зубная боль, что охватывает челюсть, даже желудок откликнулся, вот так и наживают язву, все болезни от нервов. Ничего мы не можем сделать с общей массой, пробовали. Только в России на руках населения около 300 миллиардов долларов, если считать в них, а в мире так и вообще, но все уйдет в говно. С Вадимом Аксенковым встретился в кафе на нейтральной территории, мы оба стремились встретиться, раньше он предлагал поучаствовать в его схемах, потом высказывал желание поучаствовать в моих, раз уж я такой везунчик, я отвечал уклончиво, и наконец он, собирая обо мне сведения, вроде бы дозрел до серьезного разговора. Пока к нам на столик таскали местные блюда, стремясь удивить и понравиться Аксинкову, его знают, часто появляется в прессе, он в это время присматривался ко мне, крупный и медведистый, вообще в бизнесе, как я заметил, крупные превалируют над мелкокосными, хотя мелкие вроде бы по тестам умнее и сообразительнее. «Одного не понимаю», — сказал он откровенно, — «какой толк от медучреждений, которые вы насаждаете по стране, как я слышал, даже в Европе, в Индии тоже», — ответил я скромно. «Там хорошие врачи и программисты, недостает только оборудования». Он сдвинул массивными глыбами плеч, придвинул к себе широкую тарелку с огромным куском жареного мяса, щедро политого оливковым маслом. «Тут неплохо кормит, или это ваша личная кафешка, но, как я понял, эти медцентры прибыли не дают, даже, как говорят, одни убытки». «Все по плану», — сообщил я, — «это игра в долгую». «Насколько в долгую? Лет в 20-30», — ответил я любезно. Он даже вилку и нож опустил, уставился на меня с подозрением. «Шутите? В нашей стране, в нашей», — сообщил я, — «да и в других тоже». «Да-да, никогда не был настолько серьезен. И что рассчитываете получить?» Взгляд его был полон подозрения, я некоторое время отрезал кусочки мяса и, наколов на зубцы вилки, отправлял в пасть, наконец ответил как бы с усилием. «Не люблю отвечать на такой вопрос, обычно слышу глупые гы-гы, но вы человек серьезный, так что, через 20-30 лет сколько нам будет?» Он посерьезнел, даже челюсти его стали двигаться медленнее, взглянул из-под лобья. «Ну, вы будете еще достаточно бодрым, а я, ГМ, надеюсь, доживу, пусть даже в коляске». «В коляске тоже жизнь», ответил я мягко, «а вот после нее, да, это уже без возврата. Во всеобщее воскрешение при сингулярности почему-то не верится, народ эгоистичен. Но не поверю, что вы не слышали о конечной цели строительства моих медцентров, хотя они давно уже не только мои». Он буркнул: «Слышал. Но, говорят, что шансы у вас крохотные». Я кивнул, ответил мирно: «Да, если вложить деньги в трансконтинентальный нефтепровод через Черное море, со 100% вероятностью заработаю еще полмиллиарда долларов. Но на миллиард больше, на миллиард меньше, какая разница? А вот буду жить или нет, для меня что-то да значит. А шансы, напомнил он, не пугает, что совсем крохотные. Если вложил бы деньги в нефтепровод, напомнил я, шансов не было бы вовсе. А когда вопрос, жить или умереть, то утопающие за гадюку схватятся. Тем более, что шансы достаточно большие, и с каждым выигранным годом все больше». Он подумал, лицо мрачное, отодвинул полупустую тарелку и цапнул вазочку с горкой мороженого. «Думал над этим», — признался он, — «но больно похоже на чудачество. Однако вы совсем не похожи на чудака, прете, как ледокол через мелкий лед, и все сделки у вас успешные». «Это тоже будет успешной», — заверил я. «Начали вроде бы вовремя. Раньше не было базы, а позже, могли бы опоздать. Нет, для человечества не так уж и важно, отыщет наука секрет бессмертия на год раньше или позже, но лично для меня это почему-то». Он криво улыбнулся, на жизнью и смертью ерничаем вот с такими усмешками, мол, жизнь нам не дорога, хотя, конечно, всем дорога, и все это знают. «Артур Николаевич, если бы я верил в то, что бессмертие, или хотя бы резкой продолжительности жизни удастся добиться еще при моей жизни». Он умолк, я подтолкнул, чувствуя азарт охотника. «Что бы вы сделали?» Он улыбнулся одной половинкой рта, словно уже пережил инсульт. «Я бы отдал все, 17 миллиардов, заводы и фабрики, дома, квартиру, машины и даже одежду. Готов остаться голым и босым в этом мире, если смогу жить и дальше. У голого и босого есть шанс снова подняться, заработать, разбогатеть, найти способ подняться. У мертвого шансов нет, вообще, никаких». Я сказал с сочувствием: «Мы успеем, если возьмемся, как следует. Вот бы те деньги, что вкладывают в водку и женскую косметику, бросить в медицину». «Не дадут», — возразил он. «Думаете, 300-килограммовые толстяки, заполнившие улицы, не хотят похудеть?» «Я не такой наивный», — возразил я. «Но хотя бы часть денег, что выбрасывается на ветер, можно повернуть на такое нужное дело, как достижение бесконечной продолжительности жизни». «Бессмертие», — я скривился. «Слово «бессмертие» почему-то многих пугает. как будто это обязаловка или вообще приговор. Лучше уж бесконечная продолжительность, когда можешь умереть в любой момент, как только возжелаешь. Захотел и убился о стену. Так человечку спокойнее. Как бы есть, ГМ, вариант. Он кивнул. Понятно. Громоздкая словесная конструкция, но живем в таком странном мире, который вроде бы сами создали, хотя многие уже сомневаются. Вы купили хоккейный клуб, сказал я, для чего? Заработать на удачных матчах. Он сделал вид, что оскорблен, надулся слегка и пророкотал с достоинством. Это же гроссхопперы. Я за них болел с детства. Сейчас вот, когда у меня деньги и влияние, счастлив их поддержать. Потому клуб отремонтировал, построил новый каток по высшим стандартам, прикупил пару подающих надежды игроков. Что улыбаетесь? Я ответил мирно. Вот и у меня примерно так. Вкладываю потому, что мне нравится это дело. К тому же и прибыль в случае успеха просто неслыханная. Да и не оценить ее в рублях или долларах. Он хмыкнул. Ну да, вечная жизнь. Но специалисты говорят, что если это и возможно, то лет через 100-200 такого же быстрого хайтика. А некоторые утверждают, что бессмертие вообще невозможно. Пусть невозможно, согласился я. Меня устроит и простое продление жизни до бесконечности. Или до того момента, когда сам захочу ее прервать. Он хмыкнул. Полагаете, достижимо? Вообще-то не просто достижимо, ответил я, но придет обязательно. Без барабанного боя и рева духового оркестра. Но вас интересует, возможно ли при нашей жизни? Он кивнул. Да, конечно, шансы есть, ответил я. Но в этом и вся соль. Рассмотрим оба варианта. Допустим, не успеют. Вы и я потеряем часть своих денег, а потом умрем. Второй вариант, успеют. Мы взамен истраченных денег получаем бессмертие или хотя бы очень-очень долгую жизнь. Продолжительную, как говорят, хотя долгая, на мой взгляд, не специалиста, звучит лучше. Он посмотрел внимательно. А долгая позволит дождаться и бессмертия, хватайте на лету, похвалил я. Как умный человек, вы должны ухватить это предложение. Он еще чуть подумал, я почти видел, как стремительно работает его мощный мозг, заточенный на предельно точную аналитику рынка, но сейчас задачка не того ряда. Однако через минуту сказал ровно: я в деле, но только должно оставаться в тайне. Понятно, ответил я. Сейчас в таком признаться, выставить себя чудаком, недостойным доверия деловых кругов. Вот-вот, подтвердил он хмуро. Понимаете, вы не первый, ответил я с загадочной улыбкой. Он всмотрелся в мое довольное лицо. Слышал о вашей корпорации бессмертие, но там вроде бы выпускают всякие увлажняющие кремы. Теперь называется НПЖ, поправил я, неограниченная продолжительность жизни, если кому-то вас хочется расшифровывать. Так солиднее. А выпуск кремов — это для журналистов. Такое они понимают и одобряют. В нашем мире все стремятся заработать. Вы человек масштабных запросов, сказал он задумчиво. Я следил, как вы заработали на взлете, а потом падение нефти, как вовремя скупили акции Гугла и Амазона. Прогнозирование, ответил я с достойной скромностью, залог успеха. В этом году тоже предполагаю некоторые сдвиги, на которых можно заработать. Я чуть наклонил голову. Да, есть риск, конечно, но я на него пойду. Он сказал быстро. Как участник, могу рассчитывать на некоторую инсайдерскую информацию. Непременно, заверил я, раз уж мы в одном коллективе. В одном, подтвердил он. Глава 4. Глава 4. На самом деле руководитель из меня хреновый, даже как организатор, но, к счастью, начала работать идея, а она умеет мотивировать лучше, чем любой диктатор с пистолетом и плетью. По штатам, Европе, в Китае, Иране и даже в странах, что и на карте не найдешь, начали возникать научно-исследовательские центры, где трудятся над одной единственной задачей, нащупывая дороги к неограниченной продолжительности жизни, пока хотя бы мыши, последние ступеньки к цели. В городах, где хватает квалифицированных кадров, многие медики-фундаментальщики переориентировались на непопулярную пока тему поисков дороги к бессмертию, тоже длинно и скучно называя целью неограниченную продолжительность в жизни человека. С нефтью постепенно устаканилось, ценовые отклонения уже не столь масштабные, хотя и на них можно зарабатывать, чего я не упускаю, сейчас и 5-6% прибыли, на которые раньше не обратил бы внимания, дают 10-20 миллиардов в год. Такая мелочь, как переименование бессмертия в НПЖ, помогла затащить к нам еще несколько крупнейших миллиардеров из высшей двадцатки списка Форбса. Я сам удивился той легкости, с которой уговорил вложить деньги в ускоренное развитие медицинских технологий, потом сообразил, что до меня никто из достаточно солидных и весомых в мире бизнеса не предлагал ничего подобного, а всякие сумасшедшие ученые с их безумными проектами не в счет. Ограниченным людям всегда кажется, что богатые стремятся только к богатству, на самом деле богатые стремятся им распоряжаться, а это другое дело. Иной миллиардер ходит в стареньких джинсах и ездит на такси, но вкладывает миллиарды то в спасение пингвинов в Антарктиде, то защищает леса Амазонки, то высылает караваны с едой и смартфонами голодающим детям Африки. Однако простой народ видит только одного-двух уродов, что покупают яхты стоимостью в миллиард долларов, самолеты для личного пользования, где бассейн, тренажерный зал и 10 спален для самых дорогих эскортниц, а стены так отделаны золотом, что самолеты и яхты превращаются в передвигающиеся Версали. Остальные сотни сверхбогатых, что постоянно отдают миллиарды долларов на благотворительность, остаются в тени. Эти у простого народа не вызывают ни интереса, ни зависти. Моя навязчивая идея оказалась для многих прорывной, потому что впервые связала благотворительность и личный интерес. Как же, бессмертие для всех, это выше, чем накормить голодных, или нищим Африки подарить смартфоны, а так бессмертие станет им тоже доступно. Потом, когда подешевеет, мы, конечно, получим первыми. Раз уж сами начали, сами должны примерить на себя это новое состояние. Постепенно ко мне начали обращаться люди, на которых не я вышел со своим проектом, а подобно Аксенкову узнавшие о моих вложениях через общих знакомых нашего круга. Я впервые перевел дух, деньги меняют мир, всего несколько человек способны изменить курс истории, а иногда и вовсе один, а нас уже сотни. Мы в частном порядке вложили в развитие медицины около 2 триллионов, а еще Дорошенко и Майншильд усиленно, опять же с моей подачи, вкладывают сотни миллиардов в развитие микроэлектроники. Я их зажег идеей нанороботов, что будут плавать в крови и ремонтировать нас изнутри, что тоже в состоянии дать бессмертие. Второй, так сказать, путь. Неважно, какой приведет к цели раньше, все рано окажемся в выигрыше. Еще основатель Амазона поверил в то, что части тела человека уже скоро, если вложить достаточно денег, можно заменять не донорскими органами, с ними всегда проблемы, а механическими, что будут доступнее, дешевле и безотказнее. По всему миру начали строиться комплексы, которые я про себя называл нанофабриками, что на самом деле пока что выпускают чипы по 120 нанометровой технологии, но знаю, какой срок отделяет от перехода на 3 нанометра. И вообще мы сумели начать этот технологический рывок на 5-7 лет раньше, чем случился сам по себе в прошлой линии. К тому же, зная, как пойдет и где встретим на дороге камни, я заранее либо убирал с пути, либо шел в обход. Даже Овсянников ощутил, как разрыв между фундаментальными исследованиями и воплощением в жизнь начал сокращаться настолько стремительно, что однажды воззрился на меня с великим изумлением. «Мы что, уже не голубая кровь, голубей не бывает», – заверил я, – «но начинаем состыковываться с презренной практикой». «Что случилось? Вчера у нас был Карпов», – сказал он, – «исполнительный директор по выпуску чипов с вашего предприятия. Пока что у них начался переход на диапазон в 60 нанометров, идет со скрипом, как будто ожидал легкой жизни, однако ставит перед своими кверитами задачу – разработать литографию на 14 нанометров». «На 14? Представляете?» Он смотрел на меня ошалелыми глазами, я ответил мирно. «От 14 до 3 нанометров пройдет 5 лет, но, может быть, удастся сократить хотя бы до 3-4?» Он отшатнулся, глаза стали круглыми, как у филина. «Каких 3? Каких 3? Мы до 3 нанометров не доживем. Курцвилл обещает», — ответил я. «Ему лучше верить, для здоровья полезнее. Он вообще обещает немыслимое. Но компьютер в самом деле обыграл в шахматы чемпиона мира», — напомнил я, — «даже на год раньше, чем предсказал Курцвилл. Так что будем верить, как первохристиане верили в скорое пришествие сингулярности, Царство Небесного». Зародилась незаметная для общества, но все более азартная гонка между медиками и технарями. С появлением CRISPR медики воспрянули в надежде, что вот-вот отформатируют нужный ген, убрав из него старение и бессмертие в кармане, а технари уверяют, что уже вскоре, ну буквально вот-вот смогут заменять органы человека искусственными девайсами. На мышах, дескать, уже почти получается, а человек всего лишь большая мышь, у него с нею 98% общих генов. На самом деле гена старения нет, такое упрощение допускают для простого народа. Старение контролирует не один, а тысячи генов, да еще и взаимодействуют друг с другом так, что тронь один, посыплется весь организм. У технарей, несмотря на их наигранный оптимизм, тоже не все так просто. Даже отдельные части мозга сложнее всей видимой части Вселенной, вычислительной техники такого уровня нет даже на горизонте, но разочаровывать народ и людей не стоит. Счастливые меньше ссорятся и воюют, пусть ждут и надеются, а там и вычислительная мощь вырастет по закону обратной отдачи. К счастью, простой народ на все смотрит просто. Медики сказали не есть те продукты, а есть эти, значит, стоит это выполнить, и будем здоровыми и красивыми. Перриш убрала, как прыщ, в себе какой-то ген в своем теле, и теперь останется вечно молодой и красивой, а когда процедура выйдет на простор, все станем молодыми и бессмертными. Я помалкивал, уже знаю, насколько это сложно, да и другие ученые понимают, но простой народ пусть живет и умирает в надежде, так от него вреда меньше. Инвестиционных фондов больше всего в США, там давно научились работать с ними с наибольшей эффективностью. В десятку наиболее успешных входят фонды Farlayfinl, среди прочей мелочи, многие из которых готовы отметить столетние юбилеи, эти совсем молодые, но привлекли внимание успешным вложением собранным средств и высоким процентом прибыли. Побеждает чаще Farlayf, но и время от времени вкладывает средства инвесторов настолько успешно, что получает неслыханную для Америки прибыль в 40-60% и на какое-то время опережает Farlayf.